Надо черпать сведения и в географии, и в мореходном деле, и в истории того народа, которому принадлежит изучаемый язык, прежде всего. Это я советую вам запомнить, если вы хотите заниматься языкознанием. Что это такое? Мне хочется в последний раз подвергнуть легкому испытанию вашу языковедческую сообразительность. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на одно довольно странное обстоятельство? Спрягая какой-либо глагол, мы, собственно, не очень нуждаемся в присутствии личных местоимений. Говоря «читаю», мы уже самой формы этого слова даем понять, что речь идет о первом лице, обо мне. Слово «читаешь» ясно указывает на второе лицо, «читает» — на третье. Местоимение «я», «ты», «он» тут вроде как излишне. В разговорной речи мы постоянно обходимся без них. «Здорово живешь! Как себя чувствуешь?» «Да прыгаю помаленьку!» Все это справедливо, но только пока разговор ведется в настоящем времени. В прошедшем ничто подобное невозможно. Услыхав слова «вчера были в кино», мы никак не сможем установить, кто именно был в кино, пока в предложении не появится личное местоимение или само существительное. В прошедшем времени местоимение становится острой необходимостью. Заметить, что такая разница налицо, легко. Но вот растолковать, от чего она зависит, куда труднее. А разница-то далеко не пустяшная, принципиальная. В двух соседних временах совершенно разными способами выражается понятие о том, кто действует, о субъекте действия. Почему так получилось? Чтобы добраться до ответа, вглядитесь в два столбика примеров. Снег был, снег бел. Лед стал, лед тал. Рассказ пошел, рассказ пошел. Ничто не поражает в них ваш глаз. А между тем, тут есть особенность, на которую, правда, мало кто обращает внимание. Оставим в стороне существительные обоих столбцов, тем более, что они здесь попарно совпадают. Что представляют собой остальные члены этих неуклюжих предложениц? В левом столбце все они несомненные глаголы в прошедшем времени. «Был», «стал», «пошел». В правом столь же бесспорный прилагательный в их краткой форме «бел» — «тал» от «талый», «пошл» — от «пошлый». Глагол и прилагательное — две совершенно самостоятельные, друг друга ничем не напоминающие части речи. Да, но почему же тогда они так похожи здесь и по своей роли в предложениях? Все они являются сказуемыми, и даже по внешнему облику «был» и «бел», «стал» и «тал», «пошел» и «пошел». Что перед нами? Снова случайное совпадение или нечто большее? Сомневаюсь, чтобы среди моих читателей нашлось много грамотеев, способных разобраться в этом вопросе без посторонней помощи. Между тем, он заслуживает точного ответа. В самом деле, предложение «снег бел» равносильно другому. «Снег есть белый». Рассказ «пошел» можно заменить на «рассказ есть пошлый». Но, может быть, тогда и выражение «снег был» тоже допустимо заменить выражением «снег есть былый», то есть «былой», «бывший». А слова «рассказ пошел» переделать на «рассказ есть пошелый», «пошедший». Экая нелепость, скажете вы. Что же получается? Выходит, то, что мы всегда убежденно и по праву считали формами глаголов, оказывается на поверку формами прилагательных. Так тогда русский язык, чего доброго, вообще не имеет форм спряжения в прошедшем времени. Уж не заменяет ли их он странными комбинациями из двух имен, которые ничего общего не имеют с глаголами? Что за дикая фантазия? Да и прилагательные-то какие-то ненормальные, искусственные, «былый», «пошелый», «дичь». Нет, друзья мои, не дичь. Во всяком случае, не совсем дичь. Чтобы разобраться в неожиданной путанице, отвлечемся на миг от истории русского языка и обратимся к истории славянских языков вообще. Все они когда-то знали не одно прошедшее время, как мы сейчас, а целую систему таких времен. Несовершенное простое, два совершенных, простое и сложное, давно прошедшее.